Поза обозначает не только главные состояния «я», но и их различные аспекты. Так критикующий родитель сидит наверху и указывает пальцем прямо вперед, тогда как кормящий родитель раскрывается, образуя своим телом полукруг. Поза взрослого – гибкая, настороженная и подвижная. Приемный ребенок уходит в себя, сворачиваясь, и может кончить позиции зародыша, при этом будет напряжено максимальное количество мышц. Экспрессивный ребенок раскрывается, при этом расслабляется максимальное количество мышц. Первое происходит при плаче, второе при смехе. Даже согнутый палец, особенно указательный, может выразить ощущение неуверенности и ухода в себя, в то время как выпрямленный – уверенность и открытость. Напряженно указывающий вперед палец передает чувство родителя, воздвигающего непреодолимое препятствие против приближения чужой личности или мыслей. Говоря иными словами, ребенок в большей или меньшей степени сохраняет контроль над непроизвольными мышечными движениями. Взрослый обычно контролирует произвольные движения, особенно движения крупных мышц, а родитель контролирует отношение или равновесие между напряжением и расслаблением мышц. Из всего вышеизложенного становится очевидным, что окончательное проявление определяется на основании происходящего в сознании диалога. Между простыми состояниями «я» возможно четыре разновидности диалога. Три диалога – РВ, РРЕ, ВРЕ и один полилог – РВРЕ. Если голос родителя разделяется на голоса матери и отца, как обычно происходит, и если вторгаются голоса других родительских фигур, ситуация усложняется. Каждый голос может сопровождаться собственным набором жестов определенных мышц или частей тела. Но какова бы ни была природа диалога, он завершится окончательным проявлением, вернее, одно окончательное проявление будет достигнуто с помощью господства, соглашения или компромисса, тогда как другие состояния «я» найдут побочные пути своего проявления.